третье. И вот это случилось. Такого чуда со мной никогда еще не было. Я вдруг оказался у калитки и прочитал на зеленой дощечке «Братья, львиное сердце». Как я туда попал? Как прилетел в Нангиялу? Как нашел дорогу? Никого не спрашивая, я и сам не знаю. Знаю лишь, что я вдруг очутился у калитки и увидел надпись на дощечке. Я позвал Юнатана. Кричал много раз, но никто не отозвался. Потом вспомнил, что он, наверное, удит рыбу. Я побежал по узенькой тропинке вниз к реке. Бежал и бежал, и, наконец, увидел Юнатана. Он сидел на мосту, и волосы у него так и сияли на солнце. Что я почувствовал, снова увидев его, я не сумею рассказать, даже если очень захочу. Юнатан не сразу заметил меня. Я попытался крикнуть «Юнатан!». Наверное, я при этом плакал, потому что вместо крика у меня получился какой-то странный звук. И все же Юнатан услышал. Он поднял голову и увидел меня. Сначала он вроде бы не узнал меня, но потом он вскрикнул, отшвырнул удочку, бросился мне навстречу и крепко обнял, как будто хотел увериться, что я и в самом деле пришел. Потом я немного всплакнул. Плакать-то мне было не с чего. Просто я так долго тосковал по нему. А Юнатан только засмеялся. И мы стояли на крутом берегу, обнимали друг друга и радовались тому, что мы снова вместе. Так радовались, что не расскажешь. И Юнатан сказал: «Ну вот, сухарик, львиное сердце. Ты, наконец, пришел». «Сухарик, львиное сердце». Звучало смешно, и мы оба сперва фыркнули, а потом стали так хохотать, будто смешнее никогда ничего не слышали. Нам просто хотелось смеяться, потому что внутри у нас все так и бурлило от радости. Мы хохотали, потом начали бороться и продолжали смеяться. Смеясь, мы упали на траву, покатились по склону и досмеялись до того, что свалились в реку. Я думал, что мы сейчас утонем, а мы поплыли. Я никогда не умел плавать, а мне так хотелось научиться. Но сейчас я плыл без труда и плавал просто отлично. «Юнатан, я плыву!» — закричал я. «Я умею плавать!» «Ясное дело, умеешь!» — ответил Юнатан. И тут я вспомнил еще кое о чем. «Юнатан, а ты заметил, что я больше не кашляю?» «Понятно, не кашляешь. Ведь ты теперь в Нангияле». Я наплавался в волю, потом залез на мост и стоял там. А с моей промокшей одежды текла вода. Мои брюки прилипли к ногам, и я увидел, что со мной случилось чудо. Хотите — верьте, хотите — нет. Но ноги у меня теперь стали такие же прямые, как у Юнатана. Тогда мне пришло в голову: а вдруг я к тому же стал красивый? Я спросил у Юнатана, не кажется ли ему, что я стал красивее. «Погляди в зеркало», — ответил он. Вода в реке была спокойная и гладкая, как зеркало. Я лег на живот, подвинулся к краю моста, но особой красоты в себе не заметил. Юнатан улегся на мосту рядом со мной. Мы лежали долго, а из воды смотрели на нас братья львиное сердце. Юнатан был красивый, золотые волосы, синие глаза, нежное лицо. А я все такой же курносый, волосы косматые, одно слово — рыло. «Нет, я красивее не стал», — огорчился я. Но Юнатан сказал, что я стал намного лучше. «И такой здоровый на вид», — добавил он. Все еще лежа на мосту, я ощупал себя и понял, что я здоров, что все мое тело радуется этому здоровью. Для чего же мне тогда быть красивым? Все тело мое было до того счастливо, что казалось, будто все в нем смеялось. Так мы лежали, грелись на солнышке и смотрели на рыб, которые то заплывали под мост, то выплывали из-под моста. Но потом Юнатан захотел домой. И я тоже. Ведь мне не терпелось взглянуть на Рютергорден, мой новый дом. Юнатан шел впереди по тропинке, которая вела в нашу усадьбу, а я поспевал за ним. Ведь ноги у меня были теперь хоть куда. Я все время пялил глаза на свои ноги и радовался, как легко мне теперь ходить. Когда мы поднимались по холму, я ненароком обернулся и увидел, наконец, долину вишен. Ах, что это была за долина! Вся залитая белым вишневым цветом, белые цветы и зеленая-призеленая трава. И через все это бело-зеленое серебряной лентой протекала речка. Почему же я не заметил этого раньше? Неужто я видел только Юнатана? Но сейчас я замер на тропинке, любуясь этой красотой, и сказал Юнатану: «Это самая красивая долина на земле». «Да, самая красивая, хоть и не на земле», — ответил Юнатан. И тут я вспомнил, что нахожусь в Нангияле. Долину вишен окружали высокие горы. Они тоже были красивые. С горных склонов в долину стекали ручьи. С обрывов падали, звеня водопады, все кругом бурлило и пело. Была весна. Воздух здесь был тоже какой-то особенный, такой чистый и приятный, что его хотелось пить. «Вот бы пару кило такого воздуха к нам в город», — подумал я, вспомнив, как мне не хватало воздуха, когда я лежал на кухонном диванчике. Мне тогда казалось, будто воздуха нет совсем. Но здесь его было много, и я вдыхал его глубоко, всей грудью, и не мог надышаться. Юнатан засмеялся и сказал: «Оставь и мне хоть чуть-чуть». Тропинка была белая от цветов вишни, и в воздухе кружились белые лепестки, осыпая нас, застревая у нас в волосах. Мне всегда нравились узенькие зеленые тропинки, усыпанные белыми цветами вишни. А в конце тропинки стояла усадьба Рютергорден, зеленой дощечкой на калитке. «Братья, львиное сердце», — прочел я вслух Юнатану. «Подумать только, и здесь мы будем жить». «Да, подумать только, сухарик, разве это не здорово?» «Ясное дело, это было здорово. Я понимаю, почему Юнатану здесь нравилось. А что до меня, так я лучше места и представить себе не мог. Там был старый белый дом с зелеными углами и зеленой дверью, а вокруг небольшая зеленая лужайка, на которой рос первоцвет, камнеломка и маргаритки. Здесь же пышно цвели вишни и сирень, а сад был обнесен низенькой серой каменной стеной, увитой розовыми цветами. Через нее можно было запросто перепрыгнуть. И все же, как войдешь за калитку, кажется, что стена эта ограждает тебя от всех опасностей, что здесь ты дома. Между прочим, там был не один дом, а два. Хотя второй скорее походил на конюшню или какую-нибудь пристройку. Дома стояли под углом друг к другу, а в том месте, где они встречались, была скамья, старая-престарая, ну, прямо из каменного века. И скамья, и этот угол были очень симпатичные. Так и хотелось посидеть немного, подумать или поглядеть на печужек, а может, выпить стаканчик соку. «Мне здесь нравится», — сказал я Юнатану. «А что, в доме так же хорошо?» «Идем, посмотришь», — ответил он. Он уже стоял у двери и хотел было войти в дом, как вдруг послышалось ржание. Это в самом деле заржала лошадь. Тогда Юнатан сказал: «Давай заглянем сначала в конюшню». Он вошел во второй дом, и я, конечно, побежал за ним. Это и в самом деле была конюшня. В ней стояли две красивые гнедые лошади. Когда мы вошли, они повернули голову в нашу сторону и заржали. «Это Грим и Фьялар», — сказал Юнатан. Угадай, который из них твой? Да брось ты! Нечего мне вкручивать, будто у меня есть конь. Ни за что не поверю. Но Юнатан объяснил, что в Нангияле без коня не обойтись. «Без коня далеко не уедешь», — сказал он. «А ведь здесь, сам понимаешь, Сухарик, иногда приходится ездить далеко». Ох, и обрадовался же я, узнав, что в Нангияле обязательно нужно иметь лошадь, ведь я так люблю лошадей. Да чего же у лошади нежный нос? Просто удивительно. Лошади, что стояли у нас в конюшне, были просто загляденье. У Фьялора была белая звездочка на носу, а в остальном они были одинаковые. «Тогда, наверное, грим мой?» — сказал я, раз Юнатан хотел, чтобы я угадал. «А вот и не угадал», — ответил Юнатан. «Твой Фьялор». Я позволил Фьялору обнюхать меня и похлопал его. Я его ни капельки не боялся, хотя прежде никогда не дотрагивался до лошади. Мне Фьялор сразу понравился, и я ему тоже. Во всяком случае, мне так показалось. «А еще у нас есть кролики», — сказал Юнатан. «Они в клетке за конюшней. Мы можем потом поглядеть на них». «Да уж мне-то ясное дело, увидеть их не терпелось». «Я должен поглядеть на них», — воскликнул я. «Мне всегда хотелось завести кроликов, а дома в городе их не заведешь». Я выскочил на двор, завернул за угол конюшни и увидел там клетку. А в ней трех маленьких славных крольчат. Они грызли листья одуванчика. «Просто удивительно», — сказал я после Юнатану. «В Нангияле получаешь все, чего когда-нибудь желал». «Так ведь я же тебе об этом говорил еще тогда, дома, на кухне. А теперь мы сами можем убедиться в том, что это правда». «Вот здорово!» Никогда, никогда не забуду я первый вечер на кухне в Рютер-Гордоне. Как замечательно было лежать и болтать с Юнатаном, точно так же, как раньше. Такое не забывается. Теперь мы опять вместе жили в кухне. Хотя эта кухня вовсе не была похожа на нашу городскую. Это уж точно. Кухня в Рютер-Гордоне... Была, наверное, старая-престарая, потолок из грубых бревен и большой открытый очаг. Этот очаг занимал почти всю стену, и готовить еду нужно было прямо на огне, как в древние времена. Посреди кухни стоял здоровенный стол, какого я в жизни не видел, а по бокам длинные деревянные скамьи. На них могли бы рассесться человек 20, и то им было бы просторно. «Мы можем жить в кухне, как всегда», — сказал Юнатан. «А мама, когда явится сюда, поселится в комнате». Во всем доме была лишь одна комната и кухня. Но нам ничего больше и не надо, ведь мы привыкли так жить. Правда, здесь комната и кухня были вдвое больше, чем у нас дома. «Да, дома», — я рассказал Юнатану про записку, которую оставил маме на кухонном столе. Я написал ей, что мы увидимся в Нангияле. Хотя кто знает, когда она придет. «Может, и не скоро», — ответил Юнатан. «Но, во всяком случае, у нее будет большая комната, куда она сможет поставить хоть 10 швейных машинок, если захочет». «Угадайте, что еще мне нравится?» «Я люблю лежать на старинном откидном диванчике в старинной кухне, когда отсветы языков пламени пляшут на стенах, а за окном качается ветка цветущей вишни, и болтать с Юнатаном. Потом огонь в очаге становится все меньше и меньше, и под конец остаются одни головни. В углах комнаты становится темно, глаза у меня слипаются все сильнее. Я лежу и не кашляю, а Юнатан рассказывает мне всякие истории. Все рассказывает и рассказывает, покуда его голос не становится шепотом, как в тот раз. И тогда я засыпаю. Вот что я люблю. В первый вечер в Рютер-Гордоне Все так и было, и этого я никогда не забуду.